Глава 5. Катастрофа. «Поешь чего-нибудь», — сказал Вадим, открывая дверь. «Не хочу». Елена сидела на диване в комнате сына. Здесь все было так, словно он вышел на минутку и скоро вернется. Письменный стол, зеркальный стенной шкаф, который купили 3 года назад после ремонта, ночник, всегда напоминавший Елене белый нитяной кокон, гитара, на которой Алекс так толком и не научился играть. На полке стоял деревянный сундучок с хитрым замком. Вадим давным-давно привез его из Испании в подарок сыну, который в то время болел пиратами и кладами. В детстве Алекс прятал там свои сокровища. А что за ценности хранятся в сундучке сейчас, Елена понятия не имела. На диване были разбросаны вещи сына. Сумка, с которой он ходил в университет, электронная тетрадь и книга, еще что-то, блокноты, листы бумаги. Она часами пересматривала все это, надеясь что-то найти. Что? Вадим не знал и был уверен, что и жена тоже не знает. «Лена, ты себя угробишь. Нужно хотя бы иногда есть и спать». Она повернулась и посмотрела на него. Глаза были сухими и лихорадочно блестели. Поначалу она постоянно плакала, но теперь слезы как будто иссякли. Елена словно выгорала изнутри. Горе, гнев, боль оплавляли душу. За минувшие дни она похудела, наверное, 10 килограммов. Лицо осунулось, под глазами залегли темные тени. Возле губ обозначились морщины. Ни к каким омолаживающим процедурам она никогда не прибегала. И без того всегда выглядела свежо и молодо. Но сейчас казалась старше собственной матери. «Я не могу есть. Как стану жевать и глотать, если не знаю, не голодает ли он? Как я могу заснуть, когда...» Голос ее сорвался. Елена отвернулась к окну. «Новый год — семейный праздник. Я не должна была отпускать Алекса». Они говорили об этом много раз. И каждый раз приходили к выводу, что не смогли бы удержать его. Алекс уже не ребенок, он сам может принимать решение. Вот он и принял. Было 6 января. Уже больше 5 суток, как им ничего не известно о судьбе единственного сына. Алекс обещал вернуться 9 часам или около того. Когда он не вернулся, и в 11 Елена поняла, что-то случилось. Вадим ничего такого не чувствовал, и пытался успокоить жену. «Наверняка он с Алиной. Пошел провожать и...» «Что ты дергаешься, взрослый парень?» «Я не дергаюсь. Просто это на него не похоже. Он бы предупредил». Метро уже закрылось. Елена раз за разом набирала его номер, но телефон молчал. Не было ни гудков, ни механического голоса, возвещавшего, что абонент не абонент. Автоответчик тоже не включился. Просто тишина и все. Беспокойство жены передалось и Вадиму. В итоге они, несмотря на поздний час, позвонили Алине спросить, давно ли Алекс ушел от нее. Ответ прозвучал как выстрел. «Идите к черту со своим Алексом!» — выкрикнула Алина. «Ваш драгоценный сыночек — конченый урод!» «Никогда мне эта девица не нравилась!» — мелькнула в голове у Елены. «Это не он меня бросил, а я его бросила!» Неслась дальше Алина. Тут-то и выяснилось, что они с Алексом в последний раз виделись примерно в 3 часа дня. Она ушла, а он остался. «Значит, он вернулся в зону?» Вадим вырвал телефон из рук жены. «Ты точно это видела?» Похоже, строгий мужской голос отрезвил Алину, и она ответила почти нормально. «Да, а что?» Вадим, не дослушав, оборвал звонок, хотя прежде никогда бы себе такого не позволил. Елена поняла, что он перепуган не меньше, чем она. «Надо звонить Стасу. Наверняка Алекс с ним. Горе заливает». Несколько коротких минут, пока они оба верили в это, была надежда на счастливый исход. «Погодите, да он же с Алинкой ушел!» Сонным голосом пробормотал лучший друг сына. «Я сам их видел. С сумками, в одежде». Эта фраза послужила спусковым механизмом. Дальше все покатилось вниз, под гору, с каждым часом набирая обороты. Стас сказал, что в последний раз... Боже, какое жуткое, невыносимое словосочетание, которое стало звучать все чаще и чаще. Они с Романом и Ириной Копосовой видели Алекса, идущим к порталу. «Может, он не вернулся в зону?» — предположил Вадим. «Дождался, пока Алина уйдет, и вышел вслед за ней». Мать с отцом и Стас обзвонили всех, кого можно было, родственников, друзей, приятелей, однокурсников, бывших одноклассников, просто знакомых. Никто ничего не знал, не видел, не предполагал, где может находиться Алекс. «Это все равно ничего не значит», — с напускной уверенностью говорил Вадим жене, которую колотило от ужаса. «Сидит, может быть, в каком-то кабаке». Но уже утром, когда они пришли в офис лучших путешествий, стало ясно, что ни в каком кабаке Алекса нет. Сбежалось руководство компании, подключилась полиция. Стали искать виноватых. Но винить в том, что Алекс не вернулся из пространственной зоны, оказалось некого. Единственный человек, который был повинен в случившемся, стал одновременно и пострадавшим. Деятельность компании являлась абсолютно законной. Инструктаж клиентов был проведен должным образом. Это зафиксировала камера наблюдения, которую по правилам, как раз во избежание подобных случаев, обязаны носить менеджеры, инструктирующие клиентов, выходящих в зону. Подпись Алекса красовалась на всех сопроводительных документах. Он получил контрольный браслет, знал, как им пользоваться, а также знал, что его не рекомендуется снимать во время нахождения в зоне. «Да как же вы могли не заметить, что одного человека не хватает?» Потеряв остатки самообладания, кричала Елена. «Эти ваши чертовы браслеты! Как вы их принимали? Почему ничего не заметили?» Тут-то и выяснилось, что свой браслет Алекс, как и многие другие, в нарушении инструкции снял, а дальше сыграл роль человеческий фактор. «Девушка вышла в 15 часов 50 минут», чуть не плача говорила молоденькая сотрудница, которая в тот день дежурила на выходе из комплекса. «У меня записано. Она была одна, сдала браслет и выбежала. Кажется, была чем-то расстроена. Остальные посетители вышли все вместе, тоже раньше положенного времени, в 19:40. «Не все, понимаете вы? Не все вышли! Но я же не...» Девушка сглотнула, едва сдерживая слезы. «Я их не пересчитывала. Ключ от комнаты они сдали, по нашей инструкции». «По инструкции вы обязаны были под роспись принять контрольный браслет лично у каждого клиента», — сурово сказал старший менеджер смены, который и сам не знал, как себя вести в такой ситуации, и которого впоследствии показательно уволили вместе со злополучной сотрудницей. Только вот Алекса это вернуть не могло. Вместо того, чтобы принять контрольные браслеты у каждого посетителя по одному, девушка, которая только на прошлой неделе закончила стажировку и была почти ровесницей ребят, взяла браслеты, можно сказать, скопом. «Они все как-то разом навалились, двое или трое сняли контрольные браслеты с рук, но большую часть один парень просто взял и вывалил на стойку. Понятно, что они снимали браслеты в зоне, но ведь мы не можем этого запрещать, это личное дело каждого», — оправдывалась она. «Я попросила их не забывать ставить подписи. Да все так делают, когда сразу много народу желают покинуть комплекс. Так быстрее получается», — выпалила девушка, и старший менеджер смены покраснел до свекольного цвета. «Эти браслеты вообще формальность». «В ближайшее время расписываться будет не нужно. Компания планирует повсеместно внедрить идентификаторы отпечатков пальцев», не к месту пояснил солидный мужчина в деловом костюме, исполнительный директор лучших путешествий. «Пока они есть только на шкафчиках. Но, поверьте, в большинстве компаний и этого нет. Все по старинке». В общем, за Алекса расписался Стас, который был на 100% уверен, что друг ушел домой еще несколько часов назад. У него не возникло и тени сомнения, он ведь видел это собственными глазами. «Смотрю, подписи Алекса нет. Подумал, что он, видно, забыл расписаться, Просто бросил браслет и ушел. Как заведенный, твердил Стас. Я взял и поставил за него автограф. Как-то и не задумался даже. Понятия не имел, что его браслет тоже в общей куче. Если бы знал... Ни у кого не возникло опасений или вопросов, и повода задавать их не возникло тоже. К тому же все устали после бессонной ночи, хотели спать и стремились побыстрее разойтись по домам. Сотрудница пересчитала браслеты и сверилась с числом подписей. Сошлось. Того, что один из посетителей расписался за двоих, она попросту не заметила. Но его сумка, одежда... Неужели никто не заметил, что все это осталось в комнате? Мертвым голосом спросила Елена. Как выяснилось, заметили. Почти одновременно с тем, как Вадим и Елена примчались со своей бедой в офис лучших путешествий, служащая, которая пришла, чтобы сделать уборку в комнате, обнаружила в одном из автоматически открывшихся шкафов вещи Алекса. Если и были какие-то сомнения в том, что он остался в зоне после закрытия портала, то после этого они отпали. Следующие дни вокруг Кущевских постоянно было какое-то движение. Раздавались звонки по телефону и в дверь. Пищали все мессенджеры, приходили полицейские, представители лучших путешествий, охали и ахали родственники и друзья. Супруги Кущевские оказались в центре водоворота, и их увлекало все дальше. Суета, беготня, бюрократия создавали иллюзию полезности. Елене начало казаться, что если они будут беспрерывно что-то предпринимать, куда-то ехать, отвечать на вопросы, то это поможет им в конечном итоге вернуть сына. Однако сегодня утром, очнувшись от короткого забытья, которое теперь считалось у нее сном, Елена вдруг четко и ясно поняла — все напрасно. Никто не сможет помочь. Все только делают вид, что пытаются, а на деле опустили руки, поскольку понятия не имеют, в каком направлении вести поиски. Если она хочет помочь Алексу, то должна сделать это сама. «Что ты ищешь?» — спросил муж, присаживаясь рядом с ней на диван. «Ты уже несколько часов перебираешь его вещи. С того места, где он сидел, был хорошо виден портрет, написанный тушью. Счастливая семья. Мама, папа и 5-летний сын. Беззаботные улыбки, счастливые лица, ямочки на щеках малыша. Вадим смотрел на себя и почти не узнавал. Сына тогда все называли Аликом. Это уже в подростковом возрасте он придумал зваться Алексом. И с тех пор все привыкли к этому имени, хотя Лена сопротивлялась до последнего. Почему-то с детства сын не желал откликаться ни на Сашу, ни на Шуру. Какой там еще Саша-Каша, если он Александр? Вадим почувствовал, что на глаза набежали слезы, и поспешно отвернулся от портрета. Ответ может быть где угодно, здесь тоже. «Лена, послушай». «Где он?» С внезапной требовательностью спросила она. «Где наш мальчик? Мы увидим его?» Горло перехватило. Вадим не мог сказать ни слова. Слезы застряли в глотке, превратившись в жесткий колючий ком. В этот момент в дверь позвонили. Обрадовавшись тому, что можно уйти от ответа, от Лены, от сияющих взглядов, что следили за ним с портрета, Вадим встал и пошел к двери. Елена, оставшись одна, снова погрузилась в свои поиски. В руках у нее теперь была электронная книга. Она вспомнила, как недавно утром застала сына внимательно читающим что-то, книгу или статью. Елена включила гаджет, нашла архив, последние прочитанные книги, и стала внимательно его просматривать. Какие-то учебники, парочка современных романов, и вот оно, помечено звездочкой, значит, его заинтересовало. Елена почувствовала, как по телу побежали мурашки. Это была небольшая по размеру статья, отрывок из книги Тианы Ковачевич «Неожиданный апокалипсис. Закат цивилизации». «Тиана Ковачевич!» Елена вскочила с кресла. «Эта женщина, единственная оставшаяся в живых, создательница проектора и порталов, открывшая вместе со своими коллегами возможность выхода в пространственную зону. Она ведь живет здесь, в городе, работает в университете. «Господи, как я могла забыть?» — прошептала Елена. «Если кто-то и знает, где искать Алекса, так это она». Сжимая в руках электронную книгу, она почти побежала к двери, распахнула ее со всего маху и едва не сшибла стоящих перед ней Вадима и незнакомую большеглазую худенькую девушку. «Здравствуйте», — сказала девушка, прежде чем Елена успела извиниться. «Я Иветта. Можно просто Вета. Мы с Алексом учимся вместе. Мне кажется, я знаю, кто сможет помочь его вернуть». Елена мгновенно прониклась расположением к Вете. Эта девушка говорила об Алексе в настоящем времени. «Учимся». Она так же, как и сама Елена, не желала сдаваться. А еще было что-то знакомое в выражении ее глаз. Наверное, боль, смешанная с надеждой. Елена смотрела на Вету и будто видела свое отражение. «Тиана Ковачевич?» — коротко спросила она. «Нужно поговорить с ней», — кивнула Вета. «Я хотела сама, но узнала, что она уволилась из университета после Нового года. Не знаю, где ее искать. Может, если вы...» «Едем», — сказала Елена, и несколько минут спустя все трое уже выходили из квартиры.